самом деле, господин де Нансей, изумленный слишком выразительным движением Сен-Люка, стал уже прислушиваться, как вдруг сильный шум в приемной зале привлек его внимание. «Ах, боже мой!» — закричал Нансей. «Кажется, король на кого-то гневается. В самом деле?» — возразил Бюсси с притворным беспокойством. «Уж не на герцога ли Анжуйского, с которым я пришел?» Капитан стражи прикрепил шпагу к боку и пошел к галерее, из которой слышался шум. «Хорошо ли я устроил дела?» — спросил Бюсси, обратившись к Сен-Люку. «Что же еще?» — спросил последний. «То, что король ссорится теперь с герцогом Анжуйским. А так как это должно быть очень любопытно, я бегу туда. Воспользуйтесь суматохой. Не для того, чтобы бежать, потому что от короля не уйдете, а для того, чтобы спрятать здесь этого прелестного пажа. Я вам его дарю. Возможно ли это?» «Конечно, возможно. Да хоть бы и не было возможно, так должно быть. По счастью, я притворился больным и не выхожу из комнаты. В таком случае прощайте, Сен-Люк. А вы, сударь, не забывайте меня в своих молитвах». И Бюсси, радуясь шутке, которую сыграл над Генрихом III, вышел из передней и поспешил в галерею, где король, раскрасневшийся от гнева, доказывал герцогу Анжуйскому, побледневшему от ярости, что в приключении прошедшей ночи Бюсси сам был зачинщиком. «А я утверждаю, — кричал герцог Анжуйский, — что де Пернон, Можерон, Шомбер, Дойкелюс поджидали его у Турнельского отеля. Кто вам это сказал?» «Я сам видел их, государь, собственными глазами видел. В темноте, не правда ли? На дворе было темно, как в трубе. Я не по лицу и узнал их. А почему же? По спине? Нет, ваше величество, по голосу. Разве они говорили с вами? Мало того, они приняли меня за Бюсси и напали на меня. На вас? Да, на меня». «А зачем вы ходили к Сент-Антуанским воротам? Это мое дело. Я хочу знать это. Я сегодня любопытен. Я шел к Манасесу. К Манасесу. К жиду. Вы же ходите к Руджиери, чернокнижнику. Я хожу. Куда мне вздумается? На то я король. Я вам говорил и говорю, что Бюсси был зачинщиком». «Бюсси?» «Да». «Где?» «На балу Сен-Люка». «Бюсси вызвал пятерых разом?» «Полноте, государь. Бюсси храбр, но не безрассуден». «Черт побери! Я вам говорю, что сам слышал его вызов. И что тут удивительного? Несмотря на все возражения, я знаю, что он ранил Шомбера в ляжку, Депернона в руку, а Келюса почти убил». «Неужели, — сказал герцог, — он мне не говорил этого. Надо поздравить его». «Я, — сказал король, — никого поздравлять не буду, но покажу пример строгости над забиякой». «А я, — возразил герцог, — которого ваши друзья оскорбляют не только в лице Бюсси, но и лично. Я докажу, что я брат ваш, и что в целой Франции не должно быть человека, кроме вашего величества, который осмелился бы смотреть мне прямо в глаза и при этом не чувствовать, если не уважение, так страха».